Книга первая. Глава первая. У подножия века. Революция еще раз подтвердила горькость русской судьбы. Николай Бердяев. Главные вожди Октябрьской социалистической революции родились в царствовании Александра II. Пожалуй, именно тогда уже начались едва ощутимые судороги самодержавия. Характернейшим симптомом было динамитное убийство царя-освободителя стараниями народной воли. Российская империя запаздывала, отставала в своем развитии от европейских государств, что еще рельефнее высвечивало многочисленные противоречия гигантской страны. Разочарование в монархии раньше других испытала малочисленная, но сильная духом интеллигенция. Рабочие, не оторвавшиеся от пуповины земли, темные крестьяне все еще не утратили надежды и веры в доброго царя. То было многовековой российской иллюзией. Сноска 2. И. М. Василевский, автор книги о последнем русском самодержце, писал: «Народ был угнетен всегда. Страна из рук вон управлялась плохо тоже всегда. Чиновники воровали, помпадуры-временщики безобразничали». Подножие XX века для Российской империи было скользким и смутным. Ослабевала власть дворянства, давно прошедшего пик своего могущества. Генерировал революционное недовольство крепнущий рабочий класс. В молчащем крестьянстве, придавленном безысходностью, таились потенциальные силы стихийного бунта. Передовая часть российской интеллигенции все больше инициировала в обществе свободомыслие мятежного духа. Она пыталась говорить от имени обездоленных, то взывая к просвещенным реформам, то проповедуя крайний радикализм, вплоть до индивидуального террора. Церковь, полиция, цензура всячески пытались укрепить трон. Однако проницательные люди в едва слышных подземных толчках текущей истории чувствовали приближение времени больших перемен и потрясений. Как в феврале неуловимо пахнет грядущей весной, так и на грани веков в России смутно ощущалась предгрозовая атмосфера. Кто мог знать тогда, что вслед за Лениным, Плехановым, Мартовым поднимется новая революционная поросль, которой будет суждено сыграть особую роль во всех актах драмы русских революций? 20-летними встретили новый 20 век Лев Бронштейн и Иосиф Джугашвили, родившиеся с интервалом всего в полтора месяца. Придет время, и оба они будут апеллировать к Ленину живому, а затем и мертвому, в поисках поддержки на революционном распутье. Троцкий будет доказывать, что для победы социализма в России нужна мировая революция. А Сталин, наоборот, будет говорить, чтобы совершить мировую революцию, нужно построить социализм в одной стране. Все это будет, все это впереди. А пока обратимся к дальним истокам появления одного из тех, кого Ленин в конце 1922 года назовет выдающимся вождем. Готовя одну из своих статей, Троцкий подчеркнул написанную им фразу: «Если личности не делают истории, то история делается через личности». Сам он будет одной из таких личностей. Прошлое не всегда убеждает, но часто помогает понять настоящее и будущее. К сноске 2. Она сохранилась до сих пор. Мы и сегодня говорим в эпоху Сталина, во времена Хрущева, в годы Брежнева, привычно определяя время не по свершениям хронологии, социальным параметрам, а по царям. По-прежнему удачи или успехи, которые, правда, так редки, связываем с тем или иным лидером. Психология царизма, увы, еще жива. Примечание Дмитрия Волкогонова.